было. Глава 19. Хенчерн и Элизабет сидели, беседуя у огня. Прошло 3 недели со дня похорон миссис Хенчерн. Свечи еще не были зажжены, и беспокойное пламя, кувыркаясь на углях, как акробат, отбрасывало на темные стены улыбки всех способных на отблеск предметов. Старого трюмо с золочеными столбиками и массивным антаблементом, рамок, разнокалиберных дверных ручек и шишек, медных розеток на концах широких лент от звонков, висевших по обеим сторонам камина. «Элизабет, ты часто думаешь о прошлом?» — спросил Хенчерт. «Да, сэр, часто», — ответила она. «Кого ж ты вспоминаешь?» «Мать и отца. Больше почти никого». Всякий раз, как Элизабет Джейн называла Ричарда Ньюсона отцом, лицо Хенчерда менялось. Он словно старался преодолеть боль. «Так-так, а я, значит, в стороне», — проговорил он. «Ньюсон был добрым отцом?» «Да, сэр, очень». Лицо у Хенчерда застыло. Казалось, он решил стоически переносить свое одиночество. Но мало-помалу черты его смягчились. «Вообрази, что я твой родной отец», — сказал он. «Ты так же любила бы меня, как Ричарда Ньюсона?» «Этого я не могу себе представить», — быстро ответила она. «Я никого другого не могу вообразить своим отцом». Жена Хенчерда была разлучена с ним смертью. Его друг и помощник Фарфре их разрывом, Элизабет Джейн ее неведением. Хенчерд подумал, что из них троих ему удастся вновь приблизить к себе только эту девушку. Он долго колебался между желанием открыться ей и мыслью, что лучше оставить все, как было. Наконец, он не смог больше сидеть спокойно. Он прошелся взад и вперед по комнате, потом подошел к креслу, в котором сидела девушка, и стал сзади него, глядя вниз на ее волосы. Он уже был не в силах бороться с собой. «Что рассказывала тебе мать обо мне, о моей жизни? Что вы с ней в свойстве?» «Ей следовало рассказать больше и раньше, чем ты познакомилась со мной. Тогда моя задача была бы не такой трудной. Элизабет, это я твой отец, а не Ричард Ньюсон. Только стыд помешал твоим несчастным родителям признаться в этом тебе, когда они были живы оба». Голова Элизабет была все так же неподвижна, а плечи даже не поднимались в такт дыханию. Хенчерд продолжал. «Я готов перенести твой гнев, твой страх, только не твое заблуждение. С этим я не могу примириться. Твоя мать и я, мы поженились еще в юности, а свадьба, на которой ты присутствовала, была нашим вторым венчанием. Твоя мать была слишком честна. Мы считали друг друга умершими, и Ньюсон стал ее мужем». Подробнее рассказать о прошлом, открыть всю правду, Хенчерд был не в силах. Если бы дело касалось его одного, он ничего бы не утаил. Но он умолчал из уважения к полу или там молодой девушке, поступок достойный и более нравственного человека. Когда он стал пускаться в подробности, которые странным образом подтверждались рядом мелких и ранее не привлекавших внимания Элизабет случаев из ее жизни, когда, коротко говоря, она поверила ему, ее охватило сильное волнение, и, повернувшись к столу, она уронила на него голову, вся в слезах. «Не плачь, не плачь!» — горячо проговорил Хенчерд. «Я не могу вынести этого, не хочу выносить. Я твой отец, почему ж ты плачешь? Неужели я так страшен, так ненавистен тебе? «Не отталкивай меня, Элизабет Джейн!» — воскликнул он, хватая ее влажную руку. «Не отталкивай меня! Правда, я когда-то был пьяницей и грубо обращался с твоей матерью, но ведь с тобой я буду ласковее, чем был он. Я готов на все, лишь бы ты относилась ко мне, как к родному отцу». Она хотела встать и доверчиво посмотреть ему в глаза, но не смогла. Она была подавлена, как братья Иосифа, после его признания. «Я не требую, чтобы ты привязалась ко мне сразу», — отрывисто говорил Хенчерт, раскачиваясь, как большое дерево на ветру. «Нет, Элизабет, не требую. Я уйду и не увижу с тобой до завтра, или пока ты сама этого не захочешь. А тогда я покажу тебе бумаги, в которых ты найдешь доказательства моих слов. Но вот я ушел и больше не буду тебя беспокоить. Ведь это я выбрал тебе имя, дочь моя. Твоя мать хотела назвать тебя Сьюзен. Смотри, не забывай, что это я дал тебе твое имя». Он вышел, тихонько затворив за собой дверь, и Элизабет Джейн услышала его шаги в саду. Но он еще не все сказал. Не успела она сдвинуться с места и очнуться от потрясения после его исповеди, как он появился вновь. «Еще одно слово, Элизабет, — сказал он. — Ты примешь мою фамилию? Примешь, а? Твоя мать была против, а мне этого очень хочется. Ведь по закону она твоя, и ты теперь это знаешь. Но никто другой не должен знать. Ты сделаешь вид, что по собственному желанию хочешь переменить фамилию. Я поговорю со своим поверенным. Сам я не знаю, как это делается по закону, а тебя прошу. Позволь мне поместить в газете объявление, что ты принимаешь мою фамилию. Если это моя фамилия, значит, я должна ее носить, не правда ли? — спросила она. — Ну да, конечно, таков уж обычай. Странно, почему мама была против этого. — Да так. Просто должно быть каприз какой-то был у бедняжки. Теперь возьми листок бумаги и напиши несколько слов под мою диктовку. Но сначала давай зажжем свечи. Мне и от камина светло, — возразила она. Да, так лучше. Прекрасно. Она взяла лист бумаги и, подавшись вперед ближе к решетке камина, написала под диктовку Хенчерта текст объявления по образцу какого-то объявления о перемене фамилии, которую он, вероятно, вычитал в газете и запомнил. А Надя, ниже подписавшаяся, до сего числа носившая имя и фамилию Элизабет Джейн Ньюсон, отныне будет называть себя Элизабет Джейн Хенчерт. Кончив, она сложила листок и написала на нем адрес редакции «Хроника» Кестербриджа. А теперь... — сказал Хенчерт самодовольным тоном, как всякий раз, когда ему удавалось добиться своей цели, хотя сейчас самодовольство его смягчалось нежностью. — Теперь я пойду наверх и поищу кое-какие документы, в которых ты найдешь подтверждение моих слов. Но я не стану докучать тебе ими до завтрашнего дня. Спокойной ночи, моя Элизабет Джейн. И он ушел, прежде чем ошеломленная девушка успела понять, что все это значит, и приспособить свои дочерние чувства к новому центру тяжести. Она была рада, что Хенчерт позволял ей провести вечер одной и осталась сидеть у камина. Здесь она сидела молча и плакала. Теперь уже не о матери, а о добром моряке Ричарде Ньюсоне. Ей казалось, что она чем-то оскорбляет его память. Между тем Хенчерт поднялся наверх. Документы личного характера он хранил в своей спальне, в ящике комода. И теперь, отперев этот ящик, отложил на время разбор бумаг, откинулся в кресле и позволил себе спокойно предаться размышлениям. «Наконец-то Элизабет ему принадлежит», — думал он. а у девочки столько здравого смысла и такое доброе сердце, что она, несомненно, привяжется к нему. Он был из тех людей, которым почти необходимо изливать кому-нибудь свои чувства, будь то в полурадости или в полугнева. И еще при жизни жены сердце его жаждало вновь завязать нежнейший из человеческих уз. И теперь он поддался этому могучему инстинкту без колебаний и без опасений. Он снова наклонился над ящиком и стал рыться в нем. Среди других бумаг здесь хранились все те, что когда-то лежали в письменном столике его жены, ключи от которого Хенчерду передали по его просьбе. Здесь же оказалось адресованное ему письмо с надписью «Не вскрывать до дня свадьбы Элизабет Джейн». Миссис Хенчерд была более образована, чем ее муж, но она ничего не умела делать как следует. Написав письмо, она по-старинному обошлась без конверта и просто сложила лист бумаги втрое, потом щедро залила сургучом оба края, но лишь в один слой, а не в два, как полагается. Сургуч треснул, и письмо оказалось открытым. У Хенчерда не было оснований думать, что запрещение вскрывать письмо до свадьбы дочери вызвано какой-нибудь важной причиной. К тому же он вообще не очень уважал покойную жену. Так просто, должно быть, взбрело что-то в голову бедный Сьюзен ни с того ни с сего, решил он и без особого любопытства пробежал глазами письмо. «Мой дорогой Майкл, ради нас троих я до сих пор кое-что скрывала от тебя. Надеюсь, ты поймешь, почему. Я думаю, что поймешь, хотя, может быть, и не простишь меня. Но, дорогой Майкл, я хотела сделать лучше. Когда ты прочтешь эти строки, я буду лежать в могиле, а Элизабет Джейн войдет в свой новый дом. Не проклинай меня, Майкл. Подумай, в каком положении я оказалась. Мне очень трудно заставить себя написать это, но я все-таки напишу. Элизабет Джейн — это не твоя Элизабет Джейн, не та девочка, которую я несла на руках, когда ты меня продал. Та умерла спустя 3 месяца. А эта живая от моего второго мужа. Я окрестила ее именем, которое мы дали первой девочке, и она утешила меня в моем горе, заполнив пустоту после смерти первой. Майкл, я умираю и могла бы придержать язык, но не в силах. Сам реши, говорить тебе обо всем этом ее мужу или нет. И прости, если можешь, женщину, когда-то тяжко оскорбленную тобой, как она прощает тебя. Сьюзен Хенчерд. Муж покойный Сьюзен смотрел на бумагу, как будто она была оконным стеклом, сквозь которое он видел многомильную даль. Губы его дрожали, и он весь сжался, словно так было легче перенести удар. Обычно он не раздумывал, жестоко с ним поступает судьба или нет. В беде он только хмуро говорил себе: «Очевидно, мне придется помучиться». Или: «Неужели я должен вынести столько страданий?» Но сейчас в его горячей голове бушевала такая мысль. Это ошеломляющее признание — удар, полученный им по заслугам. Теперь он понял, почему его жена так противилась тому, чтобы ее дочь переменила фамилию Ньюсон на Хенчерд. Это было лишним подтверждением той честности в бесчестии, которая отличала покойную и в других случаях. Часа два он просидел так, сломленный, поникший, но вдруг проговорил: «А что, если это неправда?» Не раздумывая больше, он вскочил, сбросил спальные туфли, подошел со свечой в руке к двери в комнату Элизабет Джейн, приложил ухо к замочной скважине и прислушался. Девушка глубоко дышала, как дышит во сне. Хенчерд тихонько повернул ручку двери и, загораживая рукой пламя свечи, подошел к кровати. Медленно передвигая свечу за пологом, он добился того, чтобы свет, падая на лицо спящей, не бил ей в глаза. Он стал пристально всматриваться в ее черты. Цвет лица у нее был светлый, а у него, Хенчерда, смуглый. Но это было еще не самое главное. Во время сна у людей нередко проступают глубоко заложенные в них особенности телосложения, унаследованные от предков. Черты лица умерших, словом, все то, что днем скрыто и замаскировано подвижностью. В покойном, застывшем, как у статуи, лице девушки можно было безошибочно узнать черты Ричарда Ньюсона. Хенчард был не в силах смотреть на нее и поспешил уйти. Горе научило его лишь одному — гордо не поддаваться горю. Его жена умерла, и его первое побуждение отомстить ей угасло при мысли, что она вне его власти. Он смотрел в ночь, словно она была полна демонов. Хенчард, как и все люди его склада, был суеверен и невольно думал, что цепь событий этого вечера вызвана какой-то зловещей силой, решившей покарать его. Но ведь эти события развивались естественно. Если бы он не рассказал Элизабет о своей прошлой жизни, он не пошел бы искать бумаги в ящике и так далее. Надо же было так случиться. Едва он убедил девушку искать пристанище в его отцовской любви, как узнал, что эта девушка ему чужая. Ирония судьбы, проявившаяся в последовательности этих событий, возмущала его, словно злая шутка ближнего. Как у пресвитера Иоанна, стол у него был накрыт, но гарпии преисподней похитили еду. Он вышел из дому и хмуро побрел, куда глаза глядят, пока не добрался до моста в конце главной улицы. Здесь он свернул по тропинке к берегу реки, окаймлявшей северо-восточные окраины города. Эти кварталы были средоточием всех темных сторон жизни Кестербриджа, так же, как южные улицы, средоточием всех ее светлых сторон. Солнце не проникало сюда даже летом. Весной белый иней не таял здесь, и в те дни, когда в других местах пар шел от разогретой земли, а зимой это был рассадник всяческих хворей, ревматических болей и мучительных судорог. Если бы не северо-восточная часть города, кестербриджские врачи зачахли бы от недоедания. Река, медленная, бесшумная, темная, черная вода Кестербриджа, текла под невысоким утесом, и они вместе служили городу своего рода барьером. С этой стороны не пришлось возводить стены и сооружать земляные укрепления. Здесь еще стояли развалины францисканского монастыря и принадлежавшей ему мельницы, где вода бежала через затвор шумом, похожим на вопли отчаяния. На том берегу, высоко над утесом, громоздилось несколько зданий, а перед ними, на фоне неба, четко выделялось какое-то сооружение кубической формы. Оно походило на пьедестал, с которого сняли статую. Откровенно говоря, этим недостающим элементом, без которого вся композиция казалась незаконченной, был человеческий труп, ибо кубическое сооружение служило помостом для виселицы, а в больших зданиях позади него помещалась тюрьма графства. Всякий раз, как совершалась казнь, на лугу, по которому теперь шел Хенчард, собиралась толпа и стояла, глядя на это зрелище, под шум воды на мельнице. Ночная тьма еще больше усугубляла мрачный характер местности. И на Хенчерда это подействовало сильнее, чем он ожидал. Все здесь зловеще гармонировало с его переживаниями. И так как он ненавидел всякие эффекты, сцены, неясности, эта гармония показалась ему слишком уж полной. Тогда его жгучая боль, потеряв остроту, перешла в грусть. И он воскликнул: «Какого черта я сюда забрел?» Он прошел мимо домика, в котором местный палач жил и умер в те времена, когда в Англии его профессия еще не была монополизирована одним единственным джентльменом. Потом поднялся по крутой улочке в город. Хенчерд поистине был достоин жалости. Так тяжко переживал он этой ночью муку горького разочарования. Он походил на человека, который близок к обмороку, и не в силах ни прийти в себя, ни окончательно лишиться чувств. Жену он осуждал словами, но не сердцем. И, послушаясь он ее мудрого наказа, начертанного на письме, он еще долго, а может быть и никогда, не испытал бы этой боли, ибо Элизабет Джейн, видимо, не стремилась свернуть со своего безопасного и одинокого девичьего пути на чреватую неожиданностями тропу замужества. Миновала ночь треволнений, настало утро, а с ним возникла необходимость избрать план действий. Хенчерд был слишком своеволен, чтобы отступить с занятой позиции, особенно если это было связано с унижением. Он признал девушку своей дочерью, а раз так, его дочерью она должна была считать себя отныне и навеки, сколько бы ему ни пришлось лицемерить. Но он плохо подготовился к первому шагу в этом новом направлении. Как только он вошел в комнату, где они всегда завтракали, Элизабет доверчиво подошла к нему и взяла его за руку. «Я всю ночь думала и думала об этом», — откровенно призналась она. «И я вижу, что все должно быть так, как вы сказали. Вы мой отец, и я буду относиться к вам как дочь, и перестану называть вас мистером Хенчердом. Теперь для меня все так ясно. В самом деле ясно, отец. Ведь вы, конечно, не сделали бы для меня и половины того, что сделали, и не позволяли бы мне во всем поступать по-своему, и не покупали бы мне подарков, если бы я приходилась вам только падчерицей. Он, мистер Ньюсон, за которого моя бедная мать вышла замуж по какой-то странной ошибке...» Хенчерд обрадовался, что не во всем признался ей. «Он был очень добрый. Ах, такой добрый!» Слезы показались у нее на глаза. «Но все же это не то, что родной отец». «Но отец, завтрак готов», — добавила она весело. Хенчерд нагнулся, поцеловал ее в щеку. Эту минуту, этот поцелуй, он много недель предвкушал с великим восторгом. Но теперь, когда мечта его исполнилась, она показалась ему такой жалкой. Он вернул матери ее прежнее положение, главным образом в интересах дочери, и вот все его усилия пошли прахом.